чего тут, что ты питаешь, кроме смоука и гай из завода. Тебе важнее, что твое или что у другого. Тебе по-своему идти или идти по тропам. Это твой поход, это твой пулемет в лоб. Ты бы все сказал, нам мешает вахтуком. Вроде бы пикантный, но банда твоя клоп. Ведь ты не оденешь матки ниже Луи Витон. Вот мои факты твоим дамам передаю, их видит спама. Клану нищих на богатство, клану пьет для навигации. Вроде бы ты за спорт, но в голове твоей никто не дома. Комбо по всем идеалам только мешает со стропы. А сам ты будто из песка все время ищешь воду. Нехватка сил — это нехватка мозгу кислорода. Думай, не думай, тебя все равно вышибает, что ты внутри совсем пустой, что роль твоя с нулями. Секунды вниз летят как песок, но холод давит висок, кто стрелок. Уже не важен исход, для тебя все равно. Тут замоют водой, воду выльют в окно. Секунды вниз летят как песок, но холод давит висок, кто стрелок. Уже не важен исход, на тебя все равно. Тут замоют водой, воду выльют в окно. Я снова голоден, мы год мертвы, какого кругу, какого. Твой крик, шепот, твой блиц пропит, вас правда топит. Ведь там правда в топе, с тобой общаюсь на ты. Резкий как пыль по гвану, нахуй эти финты. Под прессом измотаны словесно. Мысли будут чисты, если мысли станут полезны. Встань, дай сталь, ты радать ханда. Вода лежит там, подойди, возьми аллегория на шлим. Пыль легкая, падала под ноги, дым постепенно поражал легкие. Тут во все тяжкие строки, рубрика суровых дней каторжан. Звукотанный можно легко отличить от ножа. Духовно похож на бомжа. Рубишь с плеча, печально думать об этом. Двигатель является вечным механизмом после мясистого сердца. Само собой рукой прямой кидая в кольцо данг-парк. Пожиратель душ, ёбаный п-п-п-пакман. Секунды вниз летят как песок, но холод давит висок, кто стрелок. Уже не важен исход, на тебя все равно. Тут замоют водой, воду выльют в окно. Секунды вниз летят как песок, но холод давит висок, кто стрелок. Уже не важен исход, на тебя все равно. Тут замоют водой, воду выльют в окно. Все в конце тоннеля не значит, что ты на верном пути. Но у тебя же наболело, насколько хоть обратно не иди. И эффект этого колена то, что соединит, вникнуть тебе сразу параллельно. Так что продолжай плыть ко дну, куда твой вектор направлен. На уровне герда слабило в сетку сектор, не отпускает будто под вену. Лишь бы не пена, лишь бы не опять. Это кома, боль, когда прикован. Боль родным, когда проколот. Вены все ушли, как дым из трубы, как сын от родных. Мышцы не спасут тебя, если извилины, как фитиль. Слушай, запоминай наш уличный стиль. Интеллект превыше всего, даже в невесомости. Не спасти меня, не спасти тебя и каждого из нас. Медиа структуры поджигает выпущенный газ. Не спасти меня, не спасти тебя и каждого из нас. Мы макулатура у поджигателей в руках. Секунды вниз летят, как песок, но холод давит висок, кто стрелок. Уже не важен исход, на тебя все равно. Тут замоют водой, воду выльют в окно. Секунды вниз летят, как песок, но холод давит висок, кто стрелок. Уже не важен исход, на тебя все равно. Тут замоют водой, воду выльют в окно.